Теорию и управление самолетом он освоил замечательно. Так что все выпускные экзамены в аэроклубе сдал на отлично. А что потом? Юрий решил стать военным летчиком. И как же им стать? Умение летать на биплане, наверное, мало. Надо было учиться дальше. И после Саратовского аэроклуба Гагарин получил направление в Оренбургское военное училище. В этом учебном заведении готовили летчиков для полетов на самых современных в то время самолетах, реактивных. Они пришли на смену винтовым машинам. Реактивные были лучше? Да, во много раз быстрее и поднимались выше. Гагарин летал на реактивном истребителе МиГ-15. Его самолет в Оренбурге можно увидеть и сегодня. Здорово, что самолет сохранили. Конечно, чегось. Гагарин уже заканчивал учебу, когда произошло одно удивительное событие. Был обычный осенний день. 4 октября 1957 года, как вдруг по радио начали передавать. Что же ты замолчал, дядя Кузя? Что стали передавать? Расскажи. А вот послушай сам. Сейчас я найду запись.